Глава восьмая. Аббат Дюбуа. Все знают, как аббат Дюбуа начинал свою карьеру, поэтому мы не будем распространяться о его молодых годах, описание которых можно найти во всех мемуарах того времени и особенно в воспоминаниях безжалостного Сен-Симона. Сен-Симон, 1675-1755 годы, французский писатель и политический деятель. В своих мемуарах подверг критике абсолютизм с позиции родовитой аристократии. Современники не оклеветали Дюбуа, ибо оклеветать его было невозможно. Просто сказав о нем все дурное, что можно было сказать, никто не остановился на том, что в нем было хорошим. Он вышел примерно из той же среды, что и Альберони, но, надо сказать, превзошел своего соперника. И в длительной борьбе с Испанией, о которой тема нашего повествования позволяет нам лишь упомянуть, сын аптекаря одержал верх над сыном садовника. Дюбуа предвосхитил Фигаро, для которого он, может быть, послужил прототипом, но сыну аптекаря повезло больше, чем Фигаро. Из людской он попал в гостиную, а из гостиной — в тронный зал. Каждое его повышение было вознаграждением не столько за какие-либо частные услуги, сколько за заслуги государственные. Он был одним из тех людей, которые, по выражению Тейлерана, не возвышаются, а выскакивают. Его последний дипломатический демарш был поистине шедевром. Договор, который удалось заключить Дюбуа, оказался для Франции еще более выгодным, нежели утрехтской. Австрийский император не только отказался от своих прав на испанскую корону, подобно тому, как Филипп V отрекся от всех своих притязаний на французский престол, но и вступил вместе с Англией и Голландией в военный союз, обращенный на юге против Испании, а на севере против Швеции и России. Раздел территории между 5 или 6 европейскими государствами, предусмотренный этим договором, зиждился на столь разумной и прочной основе, что и теперь, спустя 120 лет, изобилующих войнами, революциями и потрясениями, все эти государства, за исключением империи, сохранили свои прежние границы. Регент, не склонный по своей натуре строго судить людей, любил аббата, который его воспитал и всячески ему покровительствовал. Он ценил Дюбуа за его достоинство и не слишком резко порицал за недостатки, коих и сам был не лишен. Однако между регентом и Дюбуа была целая пропасть. Пороки и добродетели регента были пороками и добродетелями господина, в то время как недостатки и достоинства Дюбуа были недостатками и достоинствами лакея. Всякий раз, когда регент оказывал аббату новую милость, он говорил ему: «Дюбуа, Дюбуа, не забывай, что я дарю тебе лишь новую ливрею». А Дюбуа, интересовавшийся всегда самим даром, а не тем, как он его получал, корчил обезьянью гримасу и отвечал регенту обычным своим нагловатым тоном: «Я ваш слуга, ваше высочество, вот и одевайте меня соответственно». Впрочем, Дюбуа очень любил регента и был ему всецело предан. Аббат понимал, что только мощная рука регента удерживает его над той клоакой, из которой он вышел и в которую он, окруженный всеобщей ненавистью и презрением, неминуемо низвергся бы, утратив покровительство своего господина. Поэтому Дюбуа не за страх, а за совесть следил за всеми интригами и кознями, которые были направлены против регента. С помощью своих тайных агентов, которые часто оказывались куда более ловкими, чем полиция, и проникали благодаря стараниям госпожи де Тенсен в высший свет, а при содействии тетушки Фион в самые низы общества, аббат уже не раз раскрывал заговоры, о которых глава полиции Вуайе д'Аржансон и слыхом не слыхивал. Регент, высоко ценивший услуги, которые Дюбуа ему уже оказал и которые мог оказать в дальнейшем, принял аббата-посланника с распростертыми объятиями. Едва завидев Дюбуа, регент встал ему навстречу и нарушая обычаи властителей, всегда умаляющих заслуги своих приближенных, чтобы уменьшить их вознаграждение, радостно воскликнул: «Дюбуа, ты мой лучший друг! Договор о союзе четырех держав принесет Людовику XV больше выгоды, нежели все победы его деда Людовика XIV». «Вот именно, ваше высочество», — ответил Дюбуа, — «вы воздаете мне должное, но, увы, не все это делают». «А, — спросил Регент, — уж не встретил ли ты мою матушку? Она только что вышла от меня». «Вы не ошиблись, и должен вам сказать, что ей очень хотелось вернуться и попросить вас, поскольку я столь благополучно справился с моей миссией, поскорее отослать меня с новым поручением в Китай или в Персию». «Что поделаешь, мой бедный аббат?» — со смехом сказал регент. «Моя мать полна предрассудков, и она тебе никогда не простит, что ты воспитал ее сына таким шалопаем. Но успокойся, аббат, ты мне нужен здесь». «А как поживает его величество?» — спросил Дюбуа с улыбкой, в которой сквозила подлая надежда. «Когда я уезжал, он был очень хил». «Хорошо, аббат, очень хорошо», — серьезно ответил регент. «Надеюсь, Бог сохранит его на счастье Франции и на позор нашим клеветникам. Ваше высочество, встречаетесь с ним, как обычно, каждый день. Я видел его вчера и даже говорил ему о тебе. Ба, и что же вы ему сказали?» «Я сказал его величеству, что ты, вероятно, обеспечил ему спокойное царствование». «И что ответил король?» «Что он ответил? Он изумился, мой дорогой, что аббаты могут быть столь полезными. О, его величество необычайно остроумен, и старик Вильруа при этом присутствовал, как всегда. Придется, видно, с разрешения вашего высочества в один прекрасный день отправить этого старого пройдоху поискать меня где-нибудь на другом конце Франции. Он начинает утомлять меня своей наглостью. Не спеши, Дюбуа, не спеши, всему свое время, и даже моему архиепископству. Да, кстати, что это за новые бредни?» «Новые бредни, ваше высочество? Честное слово, я говорю вполне серьезно». «Как письмо английского короля, в котором он просит назначить тебя архиепископом?» «Разве вы, ваше высочество, не узнали стиль этого письма? Уж не сам ли ты его продиктовал, прохвост? Я продиктовал его поэту Нарико де Тушу, а тот уже дал письмо на подпись королю». «И король подписал его, ни слова не говоря?» «Нет, он возражал. Разве мыслимо, — сказал он нашему поэту, — чтобы английский король-протестант вмешивался в назначение католического архиепископа во Франции? Регент прочтет мою рекомендацию, посмеется и ничего не сделает». «Конечно, государь, — ответил де Туш, который, оказывается, куда умнее, чем это явствует из его стихов. Регент посмеется, но, посмеявшись в волю, исполнит просьбу вашего величества». «Де Туш соврал». «Нет, ваше высочество, де Туш сказал правду». «Ты архиепископ? Король Георг заслуживает того, чтобы я в отместку порекомендовал ему какого-нибудь негодяя вроде тебя на должность архиепископа Йоркского, когда она освободится». «Вам в жизни не найти такого, как я. Я знаю лишь одного человека на свете, который...» «Кто же это? Любопытно было бы на него поглядеть. О, это бесполезно. Он уже имеет должность. И поскольку должность эта высокая, он не променяет ее на все архиепископства мира». «Наглец! На кого вы сердитесь, ваше высочество?» «На одного мерзавца, который намерен стать архиепископом, хотя даже не конфирмовался. Тем лучше я подготовлюсь сейчас к святому причастию». «А как ты будешь совершать обряды? Ведь ты не сведущ в церковной службе». «Пустяки. Найдем какого-нибудь знатока по части богослужения, какого-нибудь брата Жанна, который меня за час обучит всей этой премудрости. Вряд ли тебе удастся найти такого человека. Я уже нашел его». «Кто же он?» «Ваш старший духовник Трассан, епископ Нанской». «У такого пройдохи, как ты, на все готов ответ, но ведь ты женат». «Я женат? Ну да, ведь госпожа Дюбуа...» «Госпожа Дюбуа, я такое не знаю». «Как? несчастной. Уж не отправил ли ты ее на тот свет? Вы, ваше высочество, видно, забыли, что всего лишь 2 дня назад назначили ей пожизненную пенсию. А если она будет возражать против твоего назначения архиепископом? Мне она не страшна, у нее нет никаких доказательств. Она достанет копию вашего брачного свидетельства. Копии с несуществующего оригинала быть не может. А где же оригинал? Вот все, что от него осталось, — ответил Дюбуа, вынимая из кошелька бумажку, в которой лежала щепотка пепла. Как, негодяй! И ты не боишься, что я отправлю тебя на каторгу? Если вы действительно желаете это сделать, то более подходящего момента не найти. Я слышу в приемной голос начальника полиции. Кто его вызвал? Я. Зачем? Чтобы устроить ему головомойку. По какому поводу? Вы сейчас услышите. Итак, все решено. Я получаю архиепископство. А ты уже выбрал себе епархию? Конечно, я беру Камбре. Черт возьми, я вижу, у тебя губа не дура. Помилуй бог, здесь дело не в доходах, ваше высочество. Мне дорога честь занять место Фенелона. Фенелон, 1651-1715 годы, французский писатель, педагог, с 1693 года член Французской академии. И ты, должно быть, подаришь нас новым Телемаком, при условии, что вы укажете мне хотя бы одну Пенелопу во всем королевстве. Да, кстати, о Пенелопе. Известно ли тебе, что госпожа де Собран? Мне все известно. Что, аббат, твоя полиция по-прежнему в курсе всех дел? Судите сами, ваше высочество, — ответил аббат и протянул руку к шнурку от звонка. Зазвенел звонок, и в кабинет регента вошел лакей. Пусть войдет господин начальник полиции, — приказал Дюбуа. Послушай, аббат, с каких пор ты стал здесь распоряжаться? Я делаю это для вашего блага, ваше высочество. Разрешите мне действовать? Ну что ж, действуй, — сказал регент. К людям, только что возвратившимся на родину, надо быть снисходительными. В кабинет вошел Вуайе д'Аржансон. По уродству он мог бы поспорить с Дюбуа, хотя немало на него не походил. Человек огромного роста, тучный и грузный, он носил непомерно большой парик, как нельзя более соответствующий его толстым косматым бровям. Внешность Вуайе д'Аржансона была так страшна, что дети, видевшие шефа полиции впервые, принимали его за дьявола. Впрочем, ему нельзя было отказать в энергии, изворотливости, ловкости и в умении плести интриги. Короче говоря, Вуайе д'Аржансон добросовестно выполнял свои обязанности, особенно если его не отвлекали по ночам какие-нибудь любовные похождения. «Господин начальник полиции», — сказал Дюбуа, не давая д'Аржансону времени поклониться, как того требовал этикет, «его высочество, которое не имеет от меня секретов, послал за вами, чтобы вы сказали мне, в каком костюме он выходил вчера вечером из дворца, в каком доме он провел вечер, и что с ним приключилось, когда он вышел из этого дома». Если бы я сам не прибыл только что из Лондона, то у меня не было бы необходимости задавать вам все эти вопросы. Но поскольку вчера вечером я мчался на перекладных из Кале, то, как вы сами понимаете, я ничего не знаю. — Как? — сказал д'Аржансон. — Чувствую, что эти вопросы таят в себе какую-то ловушку. — Разве вчера вечером произошли какие-нибудь чрезвычайные события? Должен признаться, что никаких донесений ко мне не поступало. Во всяком случае, я надеюсь, что с его высочеством ничего неприятного не случилось, помилуй бог. Конечно, ничего, если не считать, что его высочество чуть не похитили, когда он, одетый в гвардейский мундир, выходил из дома госпожи де Собран, где провел вечер. — Похитили? — воскликнул д'Аржансон, побледнев, в то время как регент не мог сдержать возгласа изумления. — Чуть не похитили, но кто? Вот именно этого мы и не знаем. А вы, господин начальник полиции, обязаны были это знать. Послушайте, господин аббат, — ответил шеф полиции серьезным тоном, — если все то, что вы мне рассказали о его высочестве, правда, то это действительно серьезное дело. Я виноват, что ничего о нем не знаю, тогда как вы знаете все, но еще ничего не потеряно, мы найдем виновных и накажем их по заслугам. Однако не следует придавать всему этому происшествию слишком большое значение, — заметил регент. На улице веселились какие-то пьяные офицеры и захотели подшутить надо мной, видимо, приняв меня за одного из своих товарищей. Нет, ваше высочество, это был самый настоящий заговор, и нити его тянутся из Пале-Руайяля через Арсенал в испанское посольство. Вы опять за старое, Дюбуа. Я никогда не устану это повторять, ваше высочество. Ну, а вы, господин Д'Аржансон, что вы думаете по этому поводу? Ваши враги способны на все, но мы разоблачим их козни, как бы хитроумно они ни были, даю вам слово. В этот момент дверь распахнулась, и лакей доложил о прибытии его высочества, герцога Дюмена, который пожаловал на заседание Государственного совета. Как принц королевской крови, герцог Дюмен пользовался привилегией входить к регенту, не ожидая приема. Он вошел в кабинет робкой походкой, бросая косые тревожные взгляды на троих собеседников, словно стараясь разгадать, о чем здесь говорили до его прихода. Регент, угадав его мысли, сказал: «Добро пожаловать, кузен. Послушайте, вот эти два известных вам злодея только что уверяли, что вы состоите в заговоре против меня». Дюмен побледнел, как полотно, и, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, оперся о свою трость, напоминающую костыль, с которой никогда не расставался. «Я надеюсь, монсеньор, — сказал он, тщетно стараясь придать своему голосу твердость, — что вы не поверили этой клевете». «О, Господи, конечно, нет, — небрежно ответил регент, — но что поделаешь? Ведь я имею дело с упрямцами, которые уверяют меня, что в один прекрасный день они застигнут вас на месте преступления. Сам я в это нисколько не верю. Но как человек, играющий честно, на всякий случай предупреждаю вас, остерегайтесь их. Они хитрецы, и в этом-то я могу вам поручиться». Герцог Дюмен с трудом разжал зубы, чтобы пробормотать несколько ничего не значащих фраз. Но тут дверь снова открылась, и лакей доложил о прибытии герцога Бургундского, принца де Конти, герцога де Сан-Симона, капитана королевской гвардии, герцога де Гиша, председателя финансового совета, герцога де Нояй, начальника интендантских складов, герцога Дантена, председателя совета по иностранным делам, маршала Дюкселя, епископа де Труа, маркиза де ла Врильера, маркиза де Фиа, герцога де ла Форс, маркиза де Торси и маршалов де Вильруа, де Стре, де Виллара и де Бизон. Все эти важные лица были созваны, чтобы обсудить договор о союзе четырех держав, который Дюбуа привез из Лондона. А так как договор этот не играет существенной роли в нашем повествовании, читатели, надеемся, не посетуют на нас, если мы покинем роскошный кабинет в Пале-Руайяле, чтобы вернуться в скромную мансарду на улице потерянного времени.